— Деваться некуда, — мрачно цедил Иванов. — Надо отдавать векселя на АЭС. — Да вы что, — ругался алчный граф, — это живые деньги. — За 3 месяца, Владимир Васильевич, мы не поставили на станцию ничего. Нас могут не понять, и никакие откаты не помогут. Структура-то огромная. А бороться с нами им проще простого. Отозвали доверенности, гудбай. Вы этого хотите? — Опять-таки сэкономим на дисконте, вот это я гарантирую. Спор был жаркий. По концовке постановили отдать в удомлю 3/4 всего объема векселей, а 1/4 оставить себе, немедленно обналичив. Вопрос с деньгами был решен надолго. Снялись и гипотетические проблемы с АЭС. Согласование заняло считанные минуты, на станции тоже не дураки сидели. Пожалуй, эта операция была одной из самых удачных и быстрых за время деятельности нашего триумвирата. Спасибо, Сергей Иванович. На пользу городу. Отношения с тверским директором сложились все же несколько странные, очень доброжелательные, вполне доверительные, но при этом никак не связанные с полулегальной деятельностью. Никаких откатов, никакого черного нала. Возможно, Сергей Иванович, будучи человеком умным и осторожным, просто присматривался к экстравагантным москвичам. Спустя пару месяцев он разбудил меня неожиданным звонком прямо по домашнему телефону. «Сергей Юрьевич, со среды до пятницы я буду в Москве на выставке. У меня есть одно любопытное предложение. Только приходите, пожалуйста, один. Зачем нам лишние уши?» На выставках, которые организовывал в одном из павильонов ВВЦ «Рослегпром», мы были постоянными гостями. С одной стороны, здесь легко было завязать полезные контакты и с текстильщиками, и со швейниками, и с коммерсантами. С другой, куда проще ловить того же Альберта в Москве, чем переться к нему в Иваново. Хотя с Альбертом было нелегко и в столице. На выезде он мгновенно впадал в запой, и переговоры получались очень тяжкими. Ну как можно что-то обсуждать с человеком, который склонен обсуждать все больше половые качества своих сотрудниц, да при этом еще и немилосердно подносит выпивку? Правда, откатные деньги при этом брал вполне охотно, впрочем, как всегда. Сергей Иванович алкоголем не злоупотреблял, а на выставке добросовестно занимался тем, зачем приехал, переговорами. Причем занимался настолько плотно, что еле выкроил время для беседы со мной. В общем, смотрите, гость из Твери был чуть более сух, чем обычно. Я должен городу за тепло. Деньгами платить, само собой, не хочу, но они готовы на взаимозачет. Для больницы нужно постельное белье, а мне его шить категорически нерентабельно. Могу это белье купить у вас. Действительно, предложение поступило несколько необычное. Но мы, в общем-то, бельем не занимаемся. У нас вообще работа не с хлопковыми тканями, а с конвольными. Вы, Сергей Юрьевич, кажется, не совсем поняли. Взаимозачет будет по такой цене, что прибыль составит 100%, если не 200. Каковую прибыль я предлагаю честно поделить, то есть половину вам, половину мне. Вот это надо было как-то переварить. Почему белье, купленное в Иванове, дает бешеную прибыль, а сшитое в Твери нерентабельно, непонятно. Неужто такая разница в себестоимости? А если мой собеседник хочет отмыть деньги, он что, у себя на фабрике не хозяин, то есть не владелец? Предприятие как раз приватизировалось в пользу неких столичных коммерсантов. Но управленческое единоначалие наблюдалось совершенно явное. С другой стороны, зачем задавать неудобные вопросы? Хочу все знать, придумано для других случаев. Переходим к практике. А что с предоплатой? Вот предоплату я дать не могу, — отрезал Сергей Иванович. Ну, вы же человек серьезный, найдете способ изыскать 10 000 долларов. Изыщу, конечно, никаких проблем. А что еще прикажете отвечать? Ваши условия нас полностью устраивают. Хорошо, тогда наши юристы подготовят договор. 1,5 месяца вам, надеюсь, хватит. Торговаться явно не приходилось. Ладно, соглашусь, а там что-нибудь придумаем. По крайней мере, тут уж точно не кинут. Деньги я нашел буквально за 2 дня. Просто повезло, у кого-то из товарищей вдруг нарисовались свободные средства. 2% в месяц копейки с учетом ожидаемой нормы прибыли. Сложнее было с ивановцами. Оказалось, сюрприз, что на складах у всех производителей пусто, а запускать полноценный процесс, купить ткань, отдать швейникам, мы банально не успеваем по времени. Причем капитально, разрыв как минимум на месяц. Итоговое решение оказалось несколько парадоксальным. По результатам изучения рынка выяснилось, что нужно банально покупать белье у местных коммерсантов. У них товар в наличии как раз был, да еще и по ценам куда ниже производителей, даже при схеме давальческого сырья. Нет, что ни говорите, а российская экономика образца 90-х была в своем роде несомненным чудом света. Транспортировку от Иваново до Твери тоже обеспечил Сергей Иванович. Когда я сообщил ему, что товар найден и заказан, он просто спросил, куда и когда подавать грузовики. Иными словами, вся наша работа заключалась в том, чтобы найти деньги и товар, после чего флегматично контролировать отгрузку. Прибыль составила аккурат 200%, 20 тысяч долларов. Хрен ему вместо половины, — жлобился Бублик. Штук 8 пришлем, да и будет ему. Все равно не проверит. Сдается мне, Владимир Васильевич, — возразил Иванов, — что уровень цен на рынке он знает не хуже нашего. А нам с ним еще работать. Причем по очень даже сладким вариантам, — подытожил я, — теперь еще и скрепленным полукриминалом. Да и человек приятный, работать с ним одно удовольствие. Нет уж, давайте-ка все по-честному. Денег и так неплохо поднимем, да еще и перспектива. Но странная штука, продолжение банкета не последовало. То есть с Сергеем Ивановичем мы сотрудничали и дальше, но подобных приятностей больше не предлагалось. Искренне не могу понять, почему. Возможно, новые собственники поставили своих людей в финансовый менеджмент. Странная история, да и ладно, от добра добра не ищут. Экономика должна быть экономной. К осени доходы нашей маленькой компании стали уже довольно ощутимыми. Причем настолько, что начала пухнуть и расходная часть бюджета. Как-то раз Евгений собрал всех в офисе, пообещав озвучить нечто очень важное. «Я пригласил вас, господа», — торжественно заговорил он, расхаживая по кабинету, — «с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие». «Эдуардыч, мы тоже в школе Гоголя проходили, граф не переносил длинных вступлений». Что на сей раз стряслось? Понимаете, в общем, я тут решил посчитать расходную часть нашей деятельности, в смысле чистые расходы, без взяток и дербанки. И как? Ну, за последний квартал получается где-то по 6 штук гривен в месяц. Многовато, вы не находите? Это откуда ж шестерка набежала, изумился Бублик. Ну, 600 на офис, две хаты, плюс зарплата Лены, еле-еле полторашка. А разъезды? А командировочные? Видно было, что к разговору Иванов подготовился серьезно. Ну вот насчет командировочных у меня как раз есть что сказать. Злопамятно встрял я, но Женя был категоричен. Вот это все давайте как-нибудь в другой раз. У меня все расписано. И мои расходы на местности как раз за пределы разумного не выходят. Я, знаете ли, человек экономный. Что правда, то правда. Я бы даже сказал не экономный, а скупой. Как оказалось, и этот разговор Евгений затеял не просто так. В общем, мне кажется, что надо сокращать представительские. То, что у нас в Иванове чуть ли не на зарплате сидят аж два водителя, это, по-моему, жир. И что, на троллейбусе ездить? Помню я эти времена полугодовой давности, не понравилось. А такси каждый раз брать и неудобно, и получится как бы не дороже. Ну, тут не только машина, но еще и поезд. Привыкли, понимаешь, только в СВ ездить, непорядок. Ага, правильно. Давайте с документами и баблом в плацкарту переть. Да и купе немногим лучше, с пьяными-то соседями. У меня есть идейка получше, ухмыльнулся Иванов, но об этом чуть позже. А пока благоволите ознакомиться с бумагами. Граф не понял в Жениных распечатках ничего, я немногим более. Все-таки привычку запутывать, даже то, что путать решительно не обязательно, вытравить из нашего партнера невозможно. Но выглядело все достаточно правдоподобно. Вот так, — подытожил Евгений. И заметьте, это я еще расходы на фонд не посчитал. Вожделенный фонд дополнительного социального страхования к этому моменту как раз находился в процессе регистрации. Тоже недешевое удовольствие. За нештатную беготню с бумагами юристы запросили под косарь грина. Общим решением собрания учредителей и президентом организации был избран я, Вова стал заместителем, Женя главбухом. Еще пятихатку отдали знакомым за готовую ООшку, очередной подснежник. То есть траты действительно получались немаленькие, еще и постоянные откаты Альберту. Но расходы по текучке действительно впечатлили. В общем, надо нам как-то поскромнее, попартийнее, а то так и в минус уйти недолго. И у меня есть одно любопытное предложение. Ну-ка, ну-ка, я был заинтригован. Надо отдать должное Иванову. Среди его бредовых идей нередко попадались натуральные алмазы. Зато и любили. Сергей Юрьевич, Иванов еще больше посерьезнел. А как там у нас поживает господин Комиссаров? Да как поживает? Живет со своей стервой, бухает и постоянно занимается каким-то ремонтом по хате. И, кстати, ждет, когда мы ему долги отдадим. Оборотных средств у нас постоянно не хватало, так что пришлось еще пару раз перехватывать по мелочи у Сашки. Он, добрая душа, не особо торопил с возвратом. По большому счету, Комиссарова в это время вообще мало что волновало. От стрёмных дел с доктором он отошел, причем не без удовольствия, нервы дороже. А Макса несло в какие-то совсем уж левые варианты. Деньги после продажи хаты не только сохранил, но и очень удачно вложил в банк, где работала его дама, так что можно было спокойно предаваться неге. Совет директоров расширяется.